я забыта суета. Все мелочные склоки позабыты. Здесь вместе мы с тобою у костра, и души для романтики открыты. Сердце молчит, только звучит струна. Стужу и зной вместе с тобой нам не до сна. И рано на покой нам, друзья, если вершина нашей мечты еще не взята. Рюкзак, палатка, лодка, верный друг и откровение гитары звонкой. Познание себя — нелегкий труд, а впереди еще открытий столько. Сердце молчит, только звучит струна. Стужу и зной вместе с тобой нам не до сна. И рано на покой нам, друзья, если вершина нашей мечты еще не взята. Пускай дорога будет далека, пусть ветер, дождь, характер наш проверят. Такая вот бродяжья судьба, но ждут нас те, кто в нас, как прежде, верят. Сердце молчит, только звучит струна. Стужу и зной вместе с тобой нам не до сна. И рано на покой нам, друзья, если вершина нашей мечты еще не взята. Сердце молчит, только звучит струна. Стужу и зной вместе с тобой нам не до сна. И рано на покой нам, друзья, если вершина нашей мечты еще не взята. Если вершина нашей мечты еще не взята. Если вершина нашей мечты еще не взята.